Апі ця нашого владики, високопреосвященнішого архієпіскопа Євсевія Псковського Великолуцького, от лица отца-наместника священного архимандрита Романа со всей во Христе братью, приветствуем вас этим днем, днем попраства, праздника, успения Пресвятые Владычицы, нашей Богородицы и Пресной Девы Марии. Прежде всего, мы должны воздать благодарение Богу, благодарение Его Пречистой Божией Матери, всем покровителям нашей святой обители за все неспосланное и в этом году на нашу святую обитель, на нашу страну и на всю Вселенную Божие благословение, которое благословено было в изобилии плодов земных и всех благодеяний, которых мы не можем исчислить и не можем воздать Господу хотя бы какой-то малый частица за все, что Он нам не посылает. Он богатый в милости, богатый в своих щедротах. Воздав благодарение Богу и Пречистой Божией Матери сонмом всех святых, приносим всем вам, нашим паломникам, которые прибыли из ближних и дальних мест для того, чтобы принять участие в эти праздничные торжественные дни вместе с нами, насельниками этой святой древней Свято-Успенской обители. В этом году и в канун праздника, и в самый день праздника во время совершения крестного хода вокруг святой обители вчерашний день вас немного привело в некоторое смущение. А ведь тут тоже у Бога много всего сокровенного и нами непостижимого. Для того, чтобы нас оросить каплями небесного дождя, этому должно предшествовать некоторый появившийся дуть. И на голову каждого из вас и спали те капли дождевые, капал в знак особого благоволения Божия. И вслед за этим появилась радуга для того, чтобы мы последующую часть вечернего богослужения, сина погребения Святой Пластиницы Божией Матери, были спокойны. Но мы немощны, мы малодушны. И поэтому мы усомнились, что как будто бы последующие часы и минуты будет что-то нам угрожающее, то есть в смысле какого-то сильного дождя, как иногда это бывало некоторые годы за время нашего пребывания здесь, в этой святой обители. А на сей раз мы сами видели, что к концу же, когда святая пластиница уже принесена была к месту своего постоянного пребывания, как и ее чудотворный образ в день Успения, так и вчера святая пластиница, так снова голубизна неба, которая так, только нужно было уметь в эти священные минуты именно все воспринять, вот эти милости Божии, и снова голубизна неба, и снова такая окружающая среда, при которой мы могли спокойно подходить ко святой пластинице, совершив пред ней поклонение и облазав ее, воздать ей благодарение. Вслед за благодарением Господу Божией Матери и святым всем вам, паломникам, по-видимому, за редким исключением кто-либо, который не принимал участия в том или ином виде послушания за время своего пребывания в нашей святой обители. Послушание множество. И как вы всегда принимаете участие и в устроении вот этой травяной, украшенной цветами дорожки, которая была и в канун Успения Божией Матери, в самый день праздника и вчерашний день, день совершения чинопогребения Святой Пластиницы. Это ваше участие. И если бы кто-либо был так наблюдателен, и кто бы был бы умел воспринять должным образом своим чутким сердцем, с какой любовью, с каким старанием, это не только свидетельствует именно об именно принятии вашего участия, но сколько в этом вашей любви, сколько в этом вашего старания. За это мы вам приносим свою глубокую сердечную благодарность. Завтра не буду перечислять все и другие виды послушания, их много, в которых вы принимали участие. За это тоже выражаем мы сами от себя, от лица отца-наместника со всеми братьев, вам глубокую сердечную благодарность. Спасибо, Господи. Все надо начинать всегда с благодарения. Важно благодарение Господу. Мы просим, чтобы и впредь Он подобил нас дожить всем, быть живыми и здоровыми до будущего года и снова собраться под сводами этой нашей древней святой обители и с таким же усердием, такой горячей вашей мольбою ко Господу, Матери Божией и Небесным Покровителем нашей святой обители, собраться нам всем вместе, как бы нас подобляет многих из вас уже не один, а многие-многие годы. И когда люди присутствуют, не только сугубо церковные, но люди, которые не так близки, но которые по своему внутреннему расположению также всегда благосклонны и к Церкви Христовой, и ко всем верующим, каким чувством умиления они видят именно это усердие, эту любовь, эту вашу особенную готовность, особенно теперь довольно нелегко приехать сюда, в нашу святую обитель, из более отдаленных мест. Это сопряжено не столько со временем, а со многими и другими довольно немалыми жертвами. Поэтому за это вам все Господь воздаст старицею. Все вы получите в большей мере и степени, чем вы принесли ему две лепты вдовицы. Поэтому возблагодарим всех едиными устами и единым сердцем за все благодеяния, которые за молитву Пречистой Божией Матери так щедро облагодетельствовал нас Господь и в этом году. И вслед за этим еще раз повторяю, мы уже дерзаем просить, чтобы нас Господь сподобил и также быть участниками в эти торжественные дни в будущем году. Но только здесь мы должны добавлять краткую молитву. Господи, Ты все ведаешь, сотвори с нами, как изволишь. Мы только дерзаем просить Тебя, а исполнение наших прошений все находится в Твоей Божественной Деснице. В других храмах и во всех храмах нашей Святой Руси только в разные дни кто-то это совершал в предпраздничные дни Богородицы, кто-то совершал другие дни. А вот мы сегодня, тогда, когда уже завершаются дни торжества, празднества Божией Матери, мы молились о всех участниках и участниках. Наше скудоумие не позволяет чего-либо добавить ни единого слова всего тому, что изложено в чине молебна пред началом учебного года. А вы знаете эту молитву, и надо знать ее на память. Господи, Сыне Единородный, изначально Готовиго Отца, Ты бы рекоси пресчистыми усты Твоими, яко без меня не можете творить и ничтожно. Господи мой, Господи, веры объем душе моей сердце Тобою лечет. Подашь нас, и сие дело нами начинаемое, а дело учения и духовного, и всякого иного, оно совершается только при содействии благодати Святого Духа и Святой Живоначальной Троицы. Помоги нам все совершить во славу Твоего Пресвятаго имени, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. На отпуске по окончании молебна перед началом учебного года я упомянул имя, которому всегда прибегают преподобного Сергия игумена Радонежского чудотворца. Поэтому всегда призывают его к себе на помощь. И многих других святых я перечислять не буду. И просите твоего небесного покровителя, кто какое имя носит. Просите ангела-хранителя своего, для того, чтобы все доброе и полезное, преподаваемое нами, было усвоено во славу Его Пресвятого имени. Постарайтесь именно не ради каких-либо балов, или, как иными называют, отметок за наши успехи. Это все внешнее, необязательное и нужное по программе учебной. Но самое главное, чтобы вы всегда призывали благословение Божие перед началом каждого урока. Неужели вам трудно это запомнить и принести как правило? Как нас учили, и когда мы учились, еще будучи в таком возрасте, как вы всегда перед началом учения пели Царю Небесной, каждого не учения, а каждого урока, каждый день, и по окончании достойно есть. Но вы запомните только про себя. Если, может быть, и всегда возможно осенить себя внешним чудодейственным крестным знамением, да хотя бы про себя принесите слова. Господи, благослови. А также и нетрудно всем вам прочитать и Царю Небесной про себя. Не во всех учебных заведениях, да, эти церковные молитвы, да, читаются или поются, а вы про себя всегда ее читайте. И призывайте даже на помощь преподобного Сергия и Игумена Радонежского Всеразумного. И по окончании сказать: слава Тебе, Господи, слава Тебе. И это себе вменить как правило, непременное, обязательное, никогда не забываемое. Господи, благослови, и слава Тебе, Господи, слава Тебе. А кто знает молитвы мною упомянутые, было бы хорошо их прочитать про себя. А это ведь ни труд не велик, а польза от него велика и огромна. Старайтесь так же, чтобы ни один день, ни один предмет, который по программе духовного ли обучения, светского ли обучения, каким бы учебных заведениях вы ни учились, да, всегда, чтобы именно доброе и полезное усвоить для пользы служение ближнему. Мы ведь учимся для того, чтобы приобретенное нами познание принести на службу ближним. Вот наша цель какая. Как мы и живем в этой жизни временной, для того, чтобы соделаться наследниками жизни вечной нескончаемой, так и мы, входя в школу, начиная с 1 класса по 11, среднее учебное заведение, техникумы или высшее учебное заведение, не говоря уже о наших духовных семинариях и академиях. Мы туда приобрести именно не для того, чтобы все нужное, все полезное, все приумноженное, как зерно, сеемое почву земную, приносит обильный плод, так и вы старайтесь. Это будет являться вашим непременным долгом, который будет совершаться во славу имени Божия, будет на утешение вашим родителям. Вы не можете представить, потому что вы еще малы, вы еще не вмещаете в своем детском сердце, да, вот отроческом или юношеском, девическом или отроковическом. Да. Это только может вместить родительское сердце. А ведь вы облагодетельствованы Богом. Вы сейчас целиком и полностью находитесь на иждивении ваших родителей. Что же вы принесете, если вы будете лениться и не будете учиться так, как требует этому наш долг, то будьте виновны перед Богом. Если вы будете учиться не так, как должно, вы этим огорчите своих родителей, которые за каждым шагом следят вас, потому что ваши успехи – это их радости, ваши всякие неудачи – это их скорби. Поэтому мы должны и утешить Господа. Смотрите, как, слушай, я не буду повторяться и утомлять вас, и задерживать вас. Вы слышали и в апостольском, и в евангельском чтении. Сам Господь воспрепятствовал даже святым апостолам, которые хотели в виду множество народов, для того, чтобы, зная, что дети еще чисты и невинны, может быть, им и не обязательно так приближаться к блику Господу, к Спасителю. А он сказал, не препятствуйте, дети, приходите ко мне, таковых будет Царство Небесное. Я сейчас не имею времени и возможности для того, чтобы перечислить, почему именно так, какие качества вот этих детей, вот этого отроческого и юношеского возраста. Только вы храните свято и все силы прилагайте к тому, для того, чтобы все доброе и полезное у вас так вселялось и принесло бы обильный плод во славу Божию, во славу Святорусской Православной Церкви и на утешение вашим родителям. Некоторые из нас все-таки несерьезно относятся к учебе, какого бы ни была бы вида, духовного или гражданского. И не потому, что вы не имеете к тому дарования от Бога, а потому, что вы ленитесь. А мы в этом все повинны, и дети, и взрослые. Но чтобы этого не было, этого недуга, чтобы с такой горячностью, чтобы без всяких принуждений вы каждого следующего дня ждали, каждое уже усвоенное закрепили, вновь слышимое, чтобы еще повнимательнее к нему отнеслись. Вот это очень и очень важно. Когда еще, будучи на приходе, это уже прошло 50 лет тому назад, так вот, служа на приходе, я так собиралась в таком огромном количестве. Собирались педагоги. Это было в 45-46 году. И в это время молились все, и учителя, и учители, и учительницы, и дети, начиная от первого класса, перед которыми распахнулись только впервые двери школы, и кончая старшими классами, и кончая учащимися в высших учебных заведениях. И в этот день они все приступали к исповеди и ко святому причащению. В этот день они получали благословение Матери Церкви во время совершения молебна. И по окончании, то, что будет и сегодня совершено, вы постарайтесь обязательно, особенно в первую очередь, уступите место детям, чтобы они подошли ко Христу, и в это время, облобызав крест, они будут окропляться святою водою. Так положено по чинопоследованию перед началом учебного года. Поэтому сегодня первое место детям. Они подойдут, а вслед за ними все взрослые. И вот это благословение Бога, которое мы сегодня спрашивали от Господа за Марию Матери, Божий ангел, хранитель детский, чтобы оно почивало на вас в течение всего учебного года, и чтобы вы пришли к будущему году такими самыми наилучшими планами, баллами, отметками, для того, чтобы это свидетельство было, что на вас почивало благословение Божие, и оно вам во всем содействовало и помогало. Итак, на всех вас призываем Божие благословение, которые прибыли к нам и которые сегодня намерены отправляться в обратный путь. Выражаем вам еще раз, третий раз благодарность за вашу любовь к нашей святой обители. И да будет над всеми вами и ближними, и дальними, и сегодня, и в последующие дни, отправляясь в свои дома и жилища, благословение Господне. Благословение Господне на вас, того благодати и человеку любви, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вопрос отца благочинного, там у нас теперь, вы знаете, имеется земельное угодье, и кто имеет возможность и задержаться еще, и кто имеет силы помочь, помогите насельникам нашей святой обители в том послушании, которое совершается и на сегодняшний день. Потому что кое-что уже убрано, а кое-что подлежит уже своевременному собиранию плодов урожая этого года. Сейчас это картофель сейчас. Поэтому в данном случае это только на тех, которые имеют возможность и задержаться, имеют силы принять в этом участие. И вам, на вас будет почивать благословение Божие, а мы будем являться убогими молитвенниками о том, чтобы вас Господь хранил на всех путях вашей жизни, никогда ни в чем, чтобы не оказывались им неуслышанные и им не облагодетельственные. Будьте, Господи, будьте. Будьте здоровы и Богом хранимы. Сегодня вы оставляете путь Божие благословения, которые остаются здесь, тоже Божие благословения. И отправятся в те дни, когда вы считаете нужным и необходимым. Причастники выше положены благодарности на молитву за святого причащения. Только еще раз прошу, уступите место детям, чтобы они подходили ко Христу и были окрашены святой водой, как это и положено. Слава тебе!